только тебе за выкуп, а я идейно, чтобы неповадно было. Перестань реветь, велел Устименко. А вам хоть бы что, сухой сердилась она, вы даже довольны. Не могу себе представить, чтобы я ушла от Вагаршака, а он так сидел и брился, как бревно. Вы себе можете это представить? Устименко молча на нее посмотрел. Как твои лисьи хвосты? Осведомился он. И она поняла, что говорить больше про Веру не следует. А когда в дверь постучали и с письмом в руке в кабинет главврача вошла Варвара Родионовна Степанова, Люба, вспыхнув до ушей, убежала. Варвара была в не по росту большом, плохо выстиранном и мятом халате, маленькая от того, что на ней были не туфли с высокими каблуками, а стоптанные шапочки, еще более похудевшая с того дня, как Володя ее видел, и явно заплаканная, хоть и напудренная, и в то же время какая-то сияющая. «Ты что?» — спросил Устименко, забыв поздороваться. «Случилось что-нибудь?» «Да», — сказала она, внезапно улыбнувшись, так что широко раскрыты ее глаза, совсем загорелись фонариками. «Еще вчера случилось, а я никак без тебя решиться не могла. От Аглаи Петровны получилось письмо. Врешь!» Как в юности на улице Красивой крикнул Устименко. «Врешь ты! Все врешь!» «Да вот же оно!» Нисколько не удивляясь тому прежнему забытому тону Володи, ответила Варвара. «Вот, читай!» И она положила перед ним на стол, рядом с бритвой и зеркальцем, форменный добротный конверт со штампом «Заказное» и с адресом, написанным твердым, острым почерком. Но само письмо было ее. Володя знал руку тетки, знал ее характерный, веселый, размашистый почерк, и хоть слова в письме были такие казенные, письмо тоже было веселое, будто Аглая Петровна между строк утверждала, что если нынче сейчас еще и не все хорошо, то вот-вот случится нечто решающе великолепное, окончательное и самое главное в ее жизни. «Жива!» — сказала Семенка тихо. «Здорово!» Судя по почерку, «здорово!» — поправился он. «И обратный адрес есть. До востребования Гнетову. Видела?» «Но почему Гнетову?» «Господи, какой-то дотошный!» Садясь и беря забытую Любой папиросу, сказала Варвара. «Ну при чем тут Гнетов? Я тебя не для этого ждала. Мне тебя как врача нужно спросить. Разрешишь это письмо отцу показать?» Женька утверждает, что никак нельзя, что папа от такого известия может вполне умереть. «Я вчера подготавливала и нынче понемножку». «Дураки вы все уже», смеясь и радуясь не только своей радостью, но в предчувствии радости Родион Никодича произнес Устименко. «Дураки, темные болваны, племя кретинов». «И перестань», — с милой угрозой в голосе предостерегла Варвара. «Я и сама на войне была, ругаться умею еще и не так. Ты скажи, можно?» «И спички тоже Люба забыла». Варвара неумело чиркнула, неумело закурила. Глаза ее неотрывно смотрели на Устименко, который, замолчав, подтянувшись, чтобы, не дай бог, не хромать перед Варькой, дошагал до своей палки, натянул на нижнюю рубашку халат, застегнул привычным движением пояс, все еще посмеиваясь в предчувствии воскрешения старого Степанова, распахнул дверь и пропустил Варю вперед. Варвара подождала его, и они пошли рядом. Она мелко, иногда вдруг в припрыжку, чтобы не отставать от его взмашистого, широкого, хоть и хромого шага, а он, вглядываясь порой в нее, потому что это было почти страшно, так вдруг предстала перед ним их юность, когда провожал он ее на репетицию, или она заходила за ним в институт, чтобы слушать его нудные нравоучения по поводу того, что она еще не избрала свой жизненный путь. И покуда они шли по хирургическому отделению, покуда спускались по двум маршам лестницы, покуда пересекли двор между назреватыми снежными сугробами под светящим солнцем, покуда, наконец, не открыли дверь терапии, все им чудило с обоим то время, та их удивительная, неоценимая, неоцененная пора,